а уже Ягода, в свою очередь, дал его Сталину. Реакция была быстрой. После короткого суда Блюмкина расстреляли. Судьбе не было угодно вторично улыбнуться смертнику. Сталин вспомнил о Блюмкине неспроста. А может быть, такие Блюмкины, проинструктированные Троцким, находятся где-то рядом? Ведь убили же Мирбаха. Сколько их? Кто они? Кто может знать размах реальной опасности? Как далеко запустил свои щупальца Троцкий? Сомнения, опасения, злоба, страх, раздражение, ненависть к Троцкому переполняли Сталина. Хотя смерть Блюмкина напугала многих троцкистов, кто может поручиться, что страх лишил воли к борьбе всех сторонников опального лидера? И здесь личные качества Сталина, его худшие черты, а их у него было немало, вновь в который раз сыграли зловещую роль. Сталин в ряде своих выступлений провозгласил, что троцкизм является главной враждебной платформой, на которой блокируются все враги советского государства. Призрак Троцкого, который не склонил перед ним Сталиным головы, гипертрофировался до размеров государственной угрозы. В любом провале, неуспехе, неудаче, катастрофе Сталин увиделась рука Троцкого, его направляющие указания. Кстати, на политических процессах 1937-38 годов одной из основных линий обвинения подсудимых являлось утверждение о прямых связях, директивах, указаниях Троцкого, даже встречах с ним то в Берлине, то в Осло и других местах. В политических докладах на февральско-мартовском и других пленумах ЦК, которых в 1937 году состоялось 4, чаще всего звучали слова «троцкий», «троцкизм», «троцкистские шпионы и убийцы». Неважно, какой обсуждался вопрос, тень троцкизма витала в зале. Но еще более густой эта тень стала на знаменитых политических процессах. Троцкий стал для Сталина олицетворением универсального зла. В действительности же все было не так. Троцкий даже в пору своего наибольшего влияния в середине 20-х годов имел не более 2-3% активных сторонников в партии. После его выставки отдельные троцкисты сохранили ему верность, но таких были единицы, ну, может быть, десятки, пусть сотни. Многие почувствовали, что Троцкий уже давно борется не за идеалы, а ведет личную борьбу, которая выглядела явно бесперспективной. Другие отошли от активной политической деятельности или, осудив троцкизм, стали честно трудиться на ниве созидания. Те, кого Сталин простил и кому разрешил вернуться в Москву, Раковский, Преображенский, Муралов, Сосновский, Смирнов, Богуславский, Радык и другие, находились на третьестепенных постах. Сталин позволил бывшим оппозиционерам-троцкистам заниматься экономикой, просвещением, но ни одного не вернул на значительный политический пост. Подавляющее их большинство покаялись публично в печати. Никто из них не был в состоянии представить хоть какую-то угрозу строю внутренней стабильности общества. Конечно, Сталин понимал, что он всех их идейно кастрировал, заставив отказаться от левого курса, осудить перманентную революцию, принять трактовку демократии в своей интерпретации, но вождь понимал также, что в глубине души эти люди по-прежнему не согласны с ним, а это, по его мнению, предоставляло для него большую потенциальную опасность. Факты говорят, что троцкизм в 30-е годы не представлял серьезной опасности. После 1935 года Троцкий фактически, это явствует из его публикаций того времени, писем, потерял какую-либо связь с СССР. Газеты и радио были его главными источниками. Процеживая, выуживая нужную ему информацию, Троцкий продолжал изображать себя человеком, который может влиять на социальные, политические и идеологические процессы в Советском Союзе. Сталин заставил себя в это поверить. Ему нужен был повод, чтобы раз и навсегда покончить со всеми, кто когда-либо не разделял его взглядов, или кто может потенциально в будущем поступить враждебно по отношению к нему.